Глава 36. Эльза. «Уходите!» — закричала Эльза на русалов. «Я вас ненавижу! Уходите, мерзавцы!» Но они продолжали смеяться жутким человеческим смехом. «Оставьте меня в покое! Оставьте меня в покое!» Эльза застыла. Она услышала свой голос. Он диссонировал и отражался почти с электронным оттенком, но это был ее голос. Только исходил он не от нее. Он исходил от двух русалов. Наверное, это углекислый газ. Копится, и у меня от него галлюцинации. Русалы не умеют говорить, балда. Русалы все еще были там, в воде. Их светящиеся голубые головы мерцали в темноте. Они молчали. Вот, это все у меня в голове, слава богу. Слава богу? Отравление углекислым газом. Благодарить бога за это не стоит, Эл. Рано или поздно это приведет к потере сознания, а потом и к смерти. Может, это не так и плохо. Мирно и спокойно. Я просто угасну. Безусловно, это лучше, чем утонуть или, господи прости, быть съеденной заживо. Это все? Это твое решение? Ты сдаешься? Ну нет. Ты не уйдешь просто так в эту безмолвную ночь. Ты не позволишь свету угаснуть. Ты не из тех, кто поднимает лапки кверху. Никогда такой не была. Неужели теперь просто бросишь на ринг полотенце? Нет, ни за что. Конечно, нет. Я войду в эту воду. А если русалы накинутся на меня, буду биться до последнего и заберу с собой в могилу хотя бы одну из этих мерзких тварей. Тогда действую прямо сейчас. Откладывать некуда. Но я не могу оставить Марти. Он не проснется, он уже почти мертв. Хватит отговорок. Эльза щелкнула фонарем и зигзагом провела лучом по неподвижной воде. Русалы исчезли под поверхностью. А они вообще были? Может, они просто привиделись, как и голос? Она направила свет на камень, рядом с головой Марти, отчасти осветив его лицо. «Мне нужно идти», — сказала она ему. «Я приведу помощь, я ненадолго. С тобой все будет хорошо». Он застонал. «Марти!» Его брови нахмурились, глаза под веками шевельнулись и тут же открылись. Зрачки расширены, взгляд расфокусирован. Он приподнялся на локтях, моргнул, снова нахмурился, глядя на свой гидрокостюм. Наконец заметил ее. «Что?» — он прочистил горло. «Мы?» «Мы в лавовых трубках, под островом демонов», — быстро объяснила она. Казалось, с тех пор, как она разговаривала с ним в последний раз, прошел год. «Ты помнишь, что произошло?» Поморщившись, он тронул затылок. «Ты ударился о камень». Он выпучил глаза. «Русалка!» «Она хотела тебя убить». «Она выдернула мой загубник». «Она хотела тебя убить, Марти, а потом и меня. Ты вытащил меня из воды, спас мне жизнь». «Помню». Он оглядел маленький воздушный карман, оценивая сложную обстановку. «Мы здесь давно?» «Не знаю. Пару часов как минимум». «Дышать пока можно». «Думаю, воздуха нам хватит на 2 дня». Она тяжело выдохнула. «Не представляешь, Марти, как я рада, что ты очнулся. Просто не знала, как быть. Что будем делать?» Она закусила губу от досады. «Здорово, что Марти пришел в сознание, но что это меняет? Они как были в опасной ловушке, так и остаются». Марти сжал челюсти. «Какой же я... идиот!» — пробормотал он. Эльза нахмурилась. «Ты о чем?» «Как я не догадался! Это было прямо у меня перед глазами, но я отказывался это видеть». «О чем ты, Марти, черт возьми?» «Я говорил тебе и всем остальным, что русалы, скорее всего, существа травоядные». Он покачал головой. «Ты видела зубы, когда она открыла рот? Они не для того, чтобы грызть ламинарию и водоросли». «Как ты мог это знать? В черепах обоих русалов зубов не было?» «Но я должен был знать. Сагитальные гребни значат, что у них мощные челюсти. Зачем они? Чтобы ломать и разрывать жесткую растительность? Либо отрывать плоть от кости?» Я остановился на первом объяснении. Мне хотелось в него верить. Оно подкрепляет мою гипотезу о том, что русалы живут по большей части на растительной диете, какая была у человекообразных обезьян и гоминидов до овладения огнем. Но данные указывают на последнее. Какие данные? Оба черепа русалов, которые мы увидели, по размеру похожи на черепа современного человека. Почему это важно? Потому что размер мозга организма напрямую связан с количеством и качеством потребляемой энергии. Человеческий мозг потребляет 25% нашей суточной нормы калорий. Мы не смогли бы развить такой значимый в плане метаболизма орган, питаясь мы низкокалорийной растительной пищей. У австралопитеков череп размером напоминает череп гориллы или шимпанзе. Размеры мозга стали быстро увеличиваться, когда появился Homo erectus. Он освоил огонь и научился готовить пищу. Стал лучше питаться, потреблять больше калорий, увеличился объем мозга. Он кивнул. Раз черепа русалов способны вместить мозг по размеру близкой к мозгу современного человека, значит, они тоже на мясной диете. Он нахмурился. Так что выходит, мы застряли здесь по моей вине. Мне так хотелось, чтобы русалы соответствовали моему о них представлению. Вот и сделал скоропалительные выводы. «Перестань, Марти!» — пресекла его Эльза. «Нырять вместе — это было мое решение, мой выбор. Скорее всего, я приняла бы такое же решение, скажи ты, что русалы — это чудовище-людоеды. Потому что, честно говоря, думать не думала, что они нам могут встретиться. Так что перестань себя винить. Это пустая трата драгоценного кислорода, которого у нас очень мало. Мы попали в серьезный переплет, и надо найти способ из него выбраться». «Оставьте меня в покое! Оставьте меня в покое! Оставьте меня в покое!» Эльза метнула взгляд в сторону воды. Сначала она не увидела ни одного русала, но потом ее свет озарил две головы, плавающие одна рядом с другой. Они каким-то образом отключили свечение, но рты у них снова были открыты. «Оставьте меня в покое! Оставьте меня в покое! Оставьте меня в покое!» Одна из голов ушла под воду. За ней тут же последовала вторая. Эльза ошеломленно посмотрела на Марти. «Скажи, что ты это тоже слышал? Что мне это не показалось?» «Это... мимикрия?» На лице Марти появилась взволнованная усмешка. «Черт подери! Это... мимикрия!»